Андрей Р. Хочу сказать свои мысли из своего опыта. В детстве раннем у меня было воспоминание, откуда оно взялось, понятия не имею. Это когда я сидел перед большим экраном, как в кинотеатре, с кем-то, и просматривали всю мою, видимо, прошлую жизнь. Были обсуждения на каких-то моментах, каких-то деталей. Помню это до сих пор с маленькими фрагментами без четкости. Помню, были машины старого поколения, напоминающие повозки. Может, конечно, это был сон, но в лет 5, конечно, навряд ли такое могло присниться. Хочу рассказать про событие, которое случилось со мной, когда болел очень сильно коронавирусом. Реально чуть не умер. Я увидел черный туннель. Он был из густка какой-то энергии. Туннель был очень и очень длинный. Я летел по нему с очень большой скоростью. Потом в моей памяти отсутствуют воспоминания. Выжил, все обошлось. Видимо, я уходил с этого мира, но что-то вернуло меня обратно. Думаю, воспоминания в таких ситуациях блокируются. Есть какой-то смысл, замысел, последовательность и правила всего во Вселенной, которые мы узнаем при физической смерти. Надеюсь, умысел мироздания в нашем мире – это доброта, любовь и развитие человечества. Но такое ощущение, что добра осталось мало, в очень маленьких пропорциях.